Глава восьмая. Купили порося. Ночью он спал только 2 часа. Дело было не в клопах, не в духоте и даже не в пульсирующей боли. Подобные мелочи не заслуживали внимания. Имелась проблема куда более насущная. Грин лежал, закинув руки за голову, и сосредоточенно думал. Рядом на полу тесной каморки спали Емеля и Снегирь. Первый беспокойно ворочался, очевидно одолеваемый кровососами. Второй тоненько вскрикивал во сне. Удивительно, что вообще уснул после вчерашнего. Неожиданный исход сотрудничества с Козырем потребовал быстрых действий. Первым делом Грин привел в чувство истерически всхлипывающую Жюли, для чего пришлось легонько побить ее по щекам. Трястись после этого она перестала и выполняла все, что он ей говорил, только избегала смотреть на неподвижное тело и светлую лужу от вина, которая темнела на глазах, разбавляемая кровью. Затем наскоро перемотал свои раны. Труднее всего было с ухом, поэтому просто прикрыл его платком и потуже натянул приказчичью ватную фуражку. Жюли принесла кувшин воды, смыть кровь с лица и рук. Теперь можно было уходить. Поставив Жюли сторожить у саней, Грин перетащил мешки из номера. Как прежде, по 2 за раз не вышло. Не следовало тревожить раненое запястье больше нужного. Куда везти деньги? Он стал думать только, когда благополучно отъехали от Индии. На место сбора, в будку виндавского обходчика, опасно. Место голое, кто-нибудь увидит, как затаскивают мешки, заподозрит, что краденый товар из грузового состава. В другую гостиницу. С мешками в номер не пустят, а отдавать их на сохранение рискованно. Выход нашла Жюли. Вроде бы сидела молча, нахохленная, в своем мещанском платке, ни о чем не спрашивала, думать не мешала. И вдруг говорит: «А на Николаевский? У меня багаж в камере хранения. Чемоданы заберу, вместо них мешки оставлю. Там порядки строгие, шарить никто не станет. И полиции в голову не придет, что деньги прямо у них под носом». «Мне там нельзя», — объяснил Грин. «Приметы». «Тебе и не нужно. Скажу, что я горничная, за барыниными чемоданами. У меня квитанция, а в мешках, скажу, господские книжки, кому какое дело. Ты, кучер, в санях останешься, на вокзал не пойдешь. Я носильщиков приведу». Слышать, как она называет на «ты», было странно и неловко. Но идея про камеру хранения была правильная. С вокзала поехали в гостиницу «Китиш», близ Красных Ворот. Хоть и не первого разряда, но зато с телефоном у стойки, что сейчас имело особенную важность. Грин протелефонировал связной. Спросил, что они... Игла дрожащим от волнения голосом ответила: «Это вы? Слава богу. С вами все хорошо? Товар у вас?» «Да. Что остальные?» «Все здоровы, только Арсений заболел. Пришлось оставить». «Лечат?» — нахмурился он. «Нет. Поздно». Голос снова дрогнул. «Пошлите за моими на Виндавский. Пусть в гостиницу «Китиш». Начало Басманной. И вы сюда, номер 17. Возьмите спирт, иголку, суровые нитки». Игла приехала быстро. Коротко кивнула Жюли, едва на нее взглянув, хотя видела впервые. Посмотрела на замотанную голову Грина, на заклеенную бровь, сухо спросила: «Вы тяжело ранены?» «Нет. Принесли?» Она поставила на стол маленький саквояж. «Здесь спирт, иголка и нитки, как вы просили. И еще марля, вата, бинт, пластырь. Я училась на курсах милосердных сестер. Только покажите, я все сделаю». «Это хорошо. Бог могу сам. Бровь, ухо и руку неудобно. И пластырь правильно. Ребро сломано. Стянуть». Он разделся до пояса, и Жюли жалобно охнула, увидев синяки и мокрую от крови повязку. «Ножевое, не глубоко», — объяснил Грин про рану в боку. «Важное не задето, только промыть и зашить». «Ложитесь на диван», — приказала игла. «Я вымою руки». Жюли села рядом. Ее кукольное лицо было искажено страданием. «Гриночка, бедненький, тебе очень больно». «Вам тут не нужно», — сказал он. «Вы свое сделали. Пусть она. Отойдите». Игла быстро и ловко обработала рану спиртом. Суровую нить тоже вымочила в спирте. Прокалила на свече иголку. Чтобы она не так напрягалась, Грин попробовал сказать шутку. «Игла с иглой». Очевидно, получилось недостаточно смешно. Она не улыбнулась. Предупредила: «Будет больно, потерпите». Но боли он почти не чувствовал. Сказывалась тренировка, да и дело свое игла знала. С интересом наблюдая, как она кладет мелкие аккуратные стежки сначала на боку, потом на запястье, Грин спросил. «Игла из-за этого?» Вопрос вышел неуклюжий. Он сам это почувствовал, но игла поняла. «Нет, из-за вот этого». Быстрым движением подняла руку к тугому узлу волос на затылке и выдернула длинную острую заколку. «Зачем?» — удивился он. «Защищаться?» Она промыла спиртом разбитую бровь, наложила два шва и только потом ответила. «Нет. Заколоться, если арестуют. Я знаю, нужно вот сюда». И показала себе на шею. «У меня клаустрофобия. Не выношу тесных помещений. Могу не выдержать тюрьмы и сломаться». Ее лицо залилось краской. Было видно, что признание далось игле нелегко. Вскоре прибыли Емеля и Снегирь. «Ранен?» — испуганно спросил Снегирь. А Емеля, оглядевшись, прищурился. «Где Рахмет?» На первый вопрос Грин не ответил, потому что было излишне. На второй объяснил. «Нас теперь трое. Рассказывайте». Рассказывал Снегирь. Емеля время от времени вставлял реплики, но Грин почти не слушал. Он знал, что мальчику нужно выговориться. В первый раз был на настоящей акции. Однако детали перестрелки значения не имели. Думать сейчас надо было о другом. «Он отбежал немножко и упал. Ему вот сюда попало». Снегирь показал повыше ключицы. «Мы с Гвоздем хотели его на руки подхватить, а он быстро так приставил револьвер к виску. Голову в сторону дернуло и упал, а мы все побежали». «Хорошо», — перебил Грин, решив, что хватит. «К делу. Мешки с деньгами на вокзале. Взять взяли, теперь переправить в Питер. Трудно. Полиция, жандармерия, филеры. Раньше искали только нас. Теперь еще и деньги. А нужно срочно». «Я думала», — быстро сказала игла. «Можно отправить шестерых человек. Каждому дать по мешку. Не может быть, чтобы все шестеро попались. Кто-то непременно проскочит. Завтра этим займусь. Пятеро есть, я буду шестая. Мне, как женщине, даже легче». «Завтра так завтра», — потянулся Емеля. «Утро вечера мудренее». «Я тоже могу взять», — подала голос Жюли. «Только в моем багаже мешок будет смотреться странно. Я переложу пачки в чемодан, ладно?» Грин достал часы. 11:30. «Нет. Завтра они так обложат, что не вывезти. Будут вещи досматривать. Нельзя. Сегодня». «Что сегодня?» — недоверчиво спросила игла. «Деньги провозить сегодня?» «Да. Ночным. В 2:00. «Но это совершенно невозможно. Уже сейчас поднята вся полиция. Я пока сюда ехала, несколько раз видела, как повозки останавливали. А на вокзале, поди, такое творится». И тогда Грин изложил свой план. Предусмотреть нельзя было только одно, что после взрыва начальник вокзала с перепугу задержит отправление петербургского поезда и вообще прекратит движение на железной дороге. А так все прошло в точном соответствии с планом. Без 2:20 Грин подвез иглу и Жюли, одетых барыней и служанкой, к камере хранения и остался ждать, потому что на вокзале ему показываться было никак невозможно. Носильщик погрузил мешки на тележку и приготовился катить к поезду, но тут тощая строгая барыня устроила своей смазливой горничной разнос за какую-то забытую дома картонку, да так увлеклась, что спохватилась только на втором звонке и сама еще на носильщика набросилась, почему медлит, не везет мешки в багажный вагон. Против ожиданий с ролью игла справилась превосходно. Одновременно со вторым звонком полагалось вступить Емеле со Снегирем. Времени съездить к Нобелю за снаряженной бомбой у них было достаточно. И точно. Едва тележка с мешками приблизилась к выходу на перрон, едва четверо в штатском нацелились подойти к носильщику, которого подпихивала сумочкой в спину сварливая барынька, как с той стороны, где платформы, грянул глухой гулкий взрыв, сопровождаемый криками и звоном стекол. Филеры, разом забыв о тележке, ринулись на грохот, а барыня толкнула замешкавшегося носильщика, чтобы скорее поворачиваться. Мало ли что там на вокзале стряслось, поезд ждать не станет. Дальнейшего Грин не видел. Однако можно было не сомневаться, что игла и Жюли благополучно достигнут вагона, а мешки будут беспрепятственно помещены в багажное отделение. Жандармам и агентам стало не до досмотра. Но минуты шли, а последнего звонка все не давали. В 20 минут третьего Грин решил отправиться на рекогносцировку. Судя по хаотическому мельтешению синих шинелей в окнах, можно было не опасаться, что узнают. Поговорил с растерянным служителем. Выяснил, что какой-то офицер взорвал большого полицейского начальника и скрылся. Это было хорошо. И еще выяснил, что нынче ночью дорога будет перекрыта. А это значило, что в самом главном акция не удалась. Почти час ждал, пока Игла и Жюли вернутся с мешками. Потом оставил женщин и повез деньги на явку к виндавским пакгаузам. Подробности рассказал Емеля. «Перед тем, как из вокзала к поездам выходить, обшарили меня по всей форме, а я чистенький, без багажа и билет на Питер третьего класса. Что с меня возьмешь? Прихожу на платформу, стою в сторонке, жду. Смотрю, снегирек подплывает, с большущим букетом, физия румяная. На него они и не взглянули. Кто про такого херувима вообразит, что у него в букете бомба? Сошлись вместе, где потемнее, я бомбу тихонько вынул и в карман. Время хоть и ночное, а народу полно. Пассажирский из Питера запоздал, встречающие ждут. На наш двухчасовой публика прибывает. Порядок, думаю. Никто на меня пялиться не станет. Помаленьку присматриваюсь к дежурке. А она, Гриныч, окном прямо на платформу выходит. Шторки раздвинуты, и все внутри видать. За столом наш именинник сидит. Около двери офицерик молодой зевает. По временам кто-то заходит, выходит. Не спят люди, работают. Я прошелся мимо, гляжу, мать честная. А фортка-то у них нараспашку, знать, натоплена сильно. И так это, на душе тепло стало. Эй, соображаю, Емеля, рано тебе еще помирать. Раз такая везень, может, еще и ноги унесешь. Снегирек, как уговорено, напротив окна стоит, шагах 20. Я сбоку в тенечке жмусь. Раз колокол ударил. До отправления 10 минут, 9, 8. Стою, молюсь Николе угоднику и сатане греховоднику, только б фортку не закрыли. Трень-брень, второй колокол, пора. Прошел мимо окошка не спеша. И коротко так, как кошка лапой в форточку, бульбу. Аккуратно легла, даже парами не чиркнула. Успел еще шагов 5 пройти, и тут как шарахнет. Что началось, матушки Светы? Бегут, свистят, орут, слышу, снегирек звонко. Вон он, к путям побежал, в офицерской шинели. Всей толпой туда и затопотали. А мы легухонько, скромнюхонько, через боковой и на площадь, а там давай бог ноги. Грин слушал Емелю, осмотрел на снегиря. Тот был непривычно молчалив и понур. Сидел на мешке с деньгами, подперев голову. Лицо несчастное. И на глазах слезы. «Ничего», — сказал ему Грин. «Вы все сделали как нужно. Что не получилось, не виноваты. Завтра придумаю по-другому». «Я хотел крикнуть, но не успел», — всхлипнул снегирь, по-прежнему глядя вниз. «Нет, вру, растерялся. Боялся, крикну, Емелю выдам. И второй звонок уже был, а Емеля сбоку не видно было». «Чего не видно-то?» — удивился Емель. «Выйти он не мог. Я как мимо окна проходил, глаз скосил, синий мундир на месте был». «Он-то на месте. Да как ты двинулся, в дежурную люди вошли, какая-то дама, и с ней мальчик, гимназист, на вид класс 5. «Вот ну что», — Емеля насупился, — «жалко мальца. Но ты правильно, что не крикнул, я бы все равно кинул, только уйти бы труднее было». Снегирь растерянно поднял мокрые глаза. «Как все равно? Они же ни при чем!» «Зато наши барышни при чем?» — жестко ответил Емель. «Если бы мы с тобой замешкали, их бы агентура взяла с деньгами и все псу под хвост. Считай тогда, что Арсений впустую смерть принял. И Жюли с Иглой зря пропали, и наших в Одессе никто от веревки не спасет». Грин подошел к пареньку. Неловко положил ему руку на плечо и попробовал подоходчивее объяснить то, о чем сам не раздумал. «Понять нужно. Это война. Мы воюем. Там, на той стороне, всякие люди есть. Бывает, что добрые, хорошие, честные. Но на них другой мундир, и значит, они враги. Вот все, Бородино, Бородино, скажи-ка, дядя, помнишь, да? Там ведь стреляли, не думали, в хорошего или в плохого. Француз, значит, пали. Не Москваль за нами. А тут враги похуже, чем просто французы. Жалеть нельзя. То есть можно, и даже нужно. Но не сейчас. Потом. Сначала победить. Потом жалеть. В голове все выходило убедительно, а вслух не очень. Снегирь вскинулся. Я про войну понимаю. И про врагов. Они отца повесили, мать погубили. Но гимназист-то с дамой этой при чем? Когда воюют, ведь мирных жителей не убивают. Нарочно не убивают. Но если пушка выстрелила, кто знает, куда попадет снаряд. Может, что и в чей-то дом. Это плохо. Это жалко. Но это война. Грин стиснул пальцы в кулак, чтобы фразы не сжимались комками, иначе Снегирь так и не поймет. Разве они наших гражданских жалеют? Мы хоть по ошибке ненарочно, вот ты говоришь, мать, за что ее в каземате сгубили? За то, что отца твоего любила. А что они делают каждый день, год за годом, век за веком с народом? Обирают, морят голодом, унижают, держат в свинстве. На это Снегирь ничего говорить не стал. Но Грин видел, что разговор не окончен. Ладно, еще будет время. «Спать», — сказал он. «День был тяжелый. А завтра обязательно деньги отправим. Иначе и правда, все зря». Вздохнул Емеля, пристраивая под голову мешок со 100 000. Насилу добыли бумажки проклятые, а теперь не чаем, как их сбагрить. Вот уж в самом деле, не было забот, купили порося. Думал большую часть ночи, думал утром. Никак не складывалось. 6 мешков — груз немалый. Незаметно не вывезешь, особенно после вчерашнего. Теперь жандармы и вовсе взбеленятся. Как предлагала Игла, поделить между 6 курьерами? Это возможно. Но вероятнее всего Жюли и Игла проскочат, а остальные 4 — нет. Молодые мужчины у филеров на первом подозрении. Терять 2/3 денег, да еще отдавать 4 товарищей — слишком большая цена за 200 000. Послать только женщин, каждую 100 000, а остальные деньги пока задержать. Возможно, но тоже рискованно. Слишком много неаккуратностей вышло за последние дни. Самое худшее — Рахмет. Наверняка дал охранникам полное описание членов группы, а заодно и Иглы. Как найти Иглу, Рахмет не знал, но, несомненно, выдал приват-доцента со стоженки. Аранзон — еще одна неаккуратность. Через него охранка может выйти на Иглу. И еще Арсений Зимин. Труп из сомовского тупика, конечно, уже опознан. Прослеживают связи, и знакомство убитого рано или поздно что-нибудь зацепит. Нет. Группа должна быть налегке, без груза. Значит, от денег необходимо поскорее избавиться. Трудная задача еще больше осложнялась тем, что нужно было отлежаться, восстановить силы. Прислушавшись к себе, Грин пришел к заключению, что сегодня к полноценному действию не приспособлен. После стычки с Козырем организм давал понять, что нуждается в поправке, а своему телу Грин привык доверять. Знал, что лишнего оно не потребует, и раз уж хочет передышки, значит, не может без нее обойтись. Если не придать значения, станет хуже. Если же подчиниться, организм придет в норму быстро. Лекарства не понадобятся, только полный покой и самодисциплина. Полежать без движения день, а лучше 2, и сломанное ребро схватится, швы затянутся, отбитые мышцы восстановят упругость. 6 лет назад во Владимире Грин бежал с этапа. Выломал решетку вагона, спрыгнул на рельсы, да неудачно. Прямо перед часовым получил удар штыком под лопатку. Уходя от погони, петлял меж путей и составов. Спина была мокрая от крови. Наконец затаился на складе, среди огромных тюков с овчинами. Выбраться было нельзя. Беглеца повсюду искали. Оставаться тоже было нельзя. Тюки начали грузить в поезд. Их оставалось все меньше и меньше. Распорол один, забрался внутрь, между пахучих и мокрых шкур. Видно, нарочно намочили для большего веса. Лишней тяжести из-за этого было незаметно. Грузчики подцепили здоровенный тюк крюками, проволокли по настилу. Снаружи вагон запечатали, и поезд тихонько покатил на запад. Мимо оцепления, мимо патрулей. Кому придет в голову проверять запломбированный вагон? Состав шел до Москвы медленно. 6 суток. Грин утолял жажду тем, что сосал волглую, трудно подсыхающую шерсть А есть совсем не ел, потому что было нечего. Но не ослабел, а наоборот окреп, так как 24 часа в сутки направлял волю на латание организма. Пища для этого оказалась не нужна. Когда в Москве на сортировке вагон распломбировали, Грин спрыгнул на землю и спокойно прошел к выходу мимо похмельных равнодушных грузчиков. Остановить его никто не пытался. Когда добрался до партийного доктора и показал рану на спине, тот поразился. Дыра зарубцевалась сама собой. От давнего воспоминания пришло решение. Все получится просто. Только бы Лобастов согласился. Должен согласиться. Уже знает, что БГ управилась без его помощи. Про Сверчинского тоже знает. Поистережется. Отказывать. Было еще одно соображение, пока не проверенное. Уж не Тимофей ли Григорьевич и есть таинственный корреспондент ТГ? Очень вероятно. Хитер, осторожен и жаден до чужих секретов. Не с одним дном человек ведет свою игру, а какую, только он один и знает. Если так, то тем более поможет. Тихо, чтобы не потревожить снегиря, разбудил Емелю. Полголоса разъяснил ему поручение. Коротко, потому что он хоть по виду и уволень, а схватывает на лету. Емеля молча оделся, пригладил пятерней светлые волосы, нацепил картуз. Посмотреть взгляд не остановится. Обыкновенный фабричный, у Лобастова на мануфактуре таких тысячи. Вывел из сарая лошадь, покидал в сани мешки, сверху небрежно набросил рогожу и покатил по свежему снегу через пустырь к темным пакгаузам. Теперь ждать. Грин неподвижно сидел у окна, считал удары сердца и чувствовал, как, покалывая иголками, сходится разрезанная плоть, как сцепляется костяной разлом, как тянутся друг к другу клеточки новой кожи. В половине восьмого во двор вышел хозяин-обходчик Матвей. Единственную комнату своей будки он уступил гостям, сам спал на сеновале. Угрюмый, неразговорчивый мужик, Грину такие нравились. Ни одного вопроса не задал. Раз прислала людей партия, значит, надо. Раз не объясняют, зачем, значит, не положено. Матвей зачерпнул снега, протер лицо и развалисто зашагал в сторону депо, помахивая котомкой с инструментом. Снегирь проснулся вскоре после 10. Не вскочил, как обычно, свежий и жизнерадостный, а медленно поднялся, взглянул на Грина и не произнес ни слова. Пошел умываться. Ничего не поделаешь. Мальчика больше нет. Есть член БГ. Цвет у снегиря со вчерашнего дня неуловимо переменился. Уже не нежно-персиковый. Гуще и строже. А к полудню проблема была решена. Емеля сам видел, как деньги погрузили в вагон, наполненный мешками с красителем для петербургской фабрики Тимофея Григорьевича, и навесили пломбу. Паровозик укатил вагон на сортировочную, там его прицепят к товарному, и в 3 пополудни состав малым ходом отбудет из Москвы. Об остальном позаботится Жюли. Сердце работало ровно, удар в секунду. Организм восстанавливал силы. Все было хорошо.